Глава 7. Поющие во тьме. Когда Тиффани и миссис Пруст добрались до источника шума, они обнаружили, что вся улица засыпана впечатляющим слоем битого стекла, а также заполнена людьми в кирасах и шлемах специфической формы. Казалось, в отсутствии под рукой мисок из этих головных уборов вполне можно было бы хлебать суп. Один из стражников возводил баррикаду. Остальные выглядели явно обеспокоенными важным вопросом, с той ли стороны баррикады они находятся. Тот факт, что из кабака, занимавшего одну сторону улицы почти целиком, только что спиной вперед вылетел особенно крупный стражник, ничуть не уменьшил их беспокойство. Вывеска над кабаком гласила «Королевская голова». В данный момент, очевидно, у короля разыгралась нешуточная мигрень. Вслед за стражником вылетели остатки окна, а его шлем, из которого при необходимости можно было накормить супом довольно большую семью со всеми друзьями в придачу, покатился по булыжникам, издавая громкое «дзынь-дзынь». Тиффани услышала, как один из стражников крикнул: «Они достали сержанта!» В дальнем конце улицы показалась подмога в виде еще одного взвода стражи. Миссис Пруст похлопала Тиффани по плечу и сказала сладеньким голосом: «Не могла бы ты еще разочек напомнить мне об их положительных качествах?» «Господи, я здесь, чтобы найти парня и рассказать ему о смерти его отца, а вовсе не за тем, чтобы вытаскивать фиглов из очередной заварухи», – подумала Тиффани. «У них чуткие сердца», – сказала она вслух. «Не сомневаюсь», – ответила миссис Пруст, которая, похоже, от души наслаждалась представлением. «Зато весьма нечуткие зады, раз могут восседать на такой куче битого стекла. О, гляди, подкрепление прибыло». «Вряд ли от него будет прок», — сказала Тиффани. Как ни странно, она ошиблась. Стражники расступились, освобождая проход к таверне. Тиффани пришлось приглядеться, чтобы различить маленького человечка, который целеустремленно направился к дверям. Он был очень похож на фигла. Но у него на голове... Тиффани прищурилась. Да, у него на голове красовался шлем стражника по размерам чуть больше, чем крышка солонки. Фигл — слуга закона. Фигл — стражник? Невероятно, немыслимо. Как бы то ни было, новоприбывший встал в дверях кабака и крикнул: «Эй, отвратцы! Вы арестованы! А теперь мы можем решить все по-плохому или...» Он на секунду задумался. «Не, никаких или», — закончил он. «Я других способов не ведаю». С этими словами фигл-стражник сиганул внутрь. Фиглы дерутся постоянно. Драка для них и хобби, и разминка, и развлечение в одном флаконе. В знаменитой мифологии профессора Чаффинча Тиффани как-то прочла, что многие другие народы верили: после смерти легендарные герои попадают в пиршественные залы, где проводят остаток вечности за едой, выпивкой и драками. Лично Тиффани полагала, что дня через три там станет очень скучно, но фиглам такая послежизнь наверняка понравилась бы. Одна проблема — даже легендарные герои еще до конца половины вечности наверняка вышвырнули бы их прочь, предварительно взяв за ноги и как следует встряхнув, чтобы вернуть себе столовое серебро. Нак-мак-фиглы — упорные и свирепые бойцы, с одним лишь маленьким, с их точки зрения, недостатком. Через несколько секунд потасовки их ликование достигает такого накала, что они принимаются колотить друг друга, ближайшие деревья или, при отсутствии в пределах видимости других целей, самих себя. Стражники привели в чувство своего сержанта, нашли и водрузили на место его шлем, а потом просто стали ждать, пока утихнет шум. Прошла всего минута или две, когда в дверях разгромленной таверны показался маленький стражник, волочивший за ногу великуча Яна, великана среди фиглов. В данный момент Ян, кажется, устал и прилег поспать. Бросив жертву на мостовую, стражник пошел обратно в кабак, но вскоре вернулся, волоча на одном плече потерявшего сознание Роба Всякограба, а на другом Вулли Валенка. Тиффани наблюдала за всем этим, разинув рот. Невероятно! Фиглы всегда побеждают. Никто и ничто не может побить фигла. Они непобедимы. Однако против фактов не попрешь. Победимы, как оказалось. Причем созданием, которое ростом не выше половины солонки. Когда фиглы закончились, маленький человечек снова забежал в таверну, но быстро вернулся. На этот раз он нес старушку с морщинистой шеей, которая возмущалась и пыталась ударить его зонтиком, впрочем, без особого успеха, потому что он тащил ее, аккуратно балансируя у себя на голове. За старушкой следовала дрожащая от страха юная горничная, судорожно прижимавшая к себе объемистую сумку. Человечек осторожно поставил старушку на мостовую рядом с грудой потерявших сознание фиглов, и пока она кричала на стражу, требуя арестовать его, снова скрылся в здании и вернулся с тремя чемоданами и парой шляпных картонок. Тиффани узнала пожилую женщину, что не доставило ей особой радости. Это была жуткая герцогиня, мать Летиции. Неужели Роланд не понимает, во что влип? Сама Летиция была еще ничего, если вам нравятся девушки такого типа. Но у ее матери столько голубой крови в жилах, что, казалось, она того гляди лопнет, и это, похоже, могло произойти прямо сейчас. И как же так вышло, что фиглы разгромили ту самую таверну, в которой остановилась эта старая кошелка? Вот уж повезло так повезло! Что герцогиня подумает о Роланде и его бледной будущей женушке, которые остались в здании одни, без должного присмотра? На этот вопрос ответ был найден очень скоро. Маленький стражник появился снова, волоча упомянутую парочку за их богатые одежды. Роланд был облачен в слегка великоватый для него вечерний костюм, а его невеста в сплошные пышные кружева, с точки зрения Тиффани, никак не подходящие для персоны, имеющей хоть какое-то значение. Ха! Появились новые стражники. Вероятно, те, кто прежде имел дело с фиглами, и кому хватило ума идти, а не бежать к месту преступления. Среди них выделялся один, высокий, футов 6, с рыжими волосами и в отполированной до слепящего блеска керасе. Он принялся допрашивать владельца таверны, чьи показания представляли из себя в основном громкий вопль, имевший общим смыслом то, что стража не должна была допустить подобный ужасный кошмар. Тиффани обернулась и нос к носу столкнулась с Роландом. «Ты здесь?» — пробормотал он. В этот момент Летиция разрыдалась. «Ха, типично!» «Слушай, мне нужно сообщить тебе нечто очень...» «Пол провалился!» — прервал ее Роланд. Он был словно во сне. «Представляешь, пол взял и провалился!» «Да послушай же, мне нужно...» Но тут перед Тиффани возникла мать Летиции. «Я тебя знаю. Ты эта ведьма, да? Не отпирайся. Как ты посмела преследовать нас?» «Как они умудрились провалить пол?» — настаивал побледневший Роланд. «Как ты смогла провалить пол? Скажи мне!» И тут появился запах. Он был словно внезапный удар кувалдой по голове. Сквозь смущение и испуг Тиффани ощущала кое-что еще. Вонь, смрад, грязь в голове, дрянь жуткую и беспощадную, компост из ужасных идей и гнилых мыслей, настолько мерзкий, что ей хотелось вынуть собственные мозги и как следует вымыть их с мылом. «Это он! Безглазый человек в черном!» — подумала Тиффани. «А запах! Даже сортир для больных по носам хорьков не мог бы вонять хуже. Подумать только, в прошлый раз мне тоже показалось, будто он воняет. Да тогда он просто благоухал, словно примулы!» Она огляделась, в глубине души надеясь все-таки не увидеть рядом то, чего опасалась. Всхлипы Летиции стали громче, смешиваясь со стонами и проклятиями начавших приходить в себя фиглов. Потенциальная теща схватила Роланда за воротник и дернула назад. «А ну, отойди от нее! Немедленно! Она всего лишь... Роланд, твой отец умер!» Все умолкли, и Тиффани внезапно очутилась под прицелом множества пристальных взглядов. «О, Господи!» — подумала она. Надо было как-то поделикатнее». «Извини», – пробормотала она, прервав неловкую паузу. «Я ничем не могла помочь». Она увидела, как наливается кровью его лицо. «Но ты ведь присматривала за ним», — медленно проговорил Ролан, словно пытаясь сложить некую головоломку. «Почему ты перестала поддерживать в нем жизнь?» «Я не поддерживала. Я всего лишь забирала боль. Мне очень жаль, но это все, что мне по силам. Извини». «Но ты же ведьма. Я думал, ты хорошая ведьма. А ты что? Почему он умер?» «Что эта сука сделала с ним? Не верь ей! Она ведьма! Ведьма не заслуживает жизни!» Не то чтобы Тиффани действительно услышала эти слова. Казалось, они сами заползли ей в голову, оставляя за собой липкий след, словно слизняк. Позднее она задалась вопросом, сколько еще умов пострадали от этого слизняка, но сейчас ее сильно дернула за руку миссис Пруст. Тиффани увидела, как лицо Роланда исказилось от ярости, и вспомнила орущего черного человека на пыльной дороге, человека, который не отбрасывал тени под ярким солнцем, человека, изрыгавшего оскорбление, словно блевотину, и оставившего у нее неприятное чувство, словно она никогда больше не станет чистой. Люди вокруг выглядели смущенными и растерянными, словно кролики, почуявшие лису. А потом она увидела его самого — еле заметного, просто тень в толпе, и его глаза, они тоже тут были, точнее, их не было. Просто две дыры в воздухе, которые обожгли ее взглядом, прежде чем исчезнуть. Куда они исчезли, было неясно, и от этого стало лишь хуже. Она обернулась к миссис Пруст. «Что это такое?» Старая ведьма открыла было рот, чтобы ответить, но ее перебил высокий стражник. «Извините, леди и джентльмены, точнее, леди и один джентльмен. Я капитан Маркоу, и поскольку я сегодня дежурный, мне принадлежит сомнительная честь разбираться с этим прискорбным случаем. Итак, он раскрыл свой блокнот, достал карандаш и доверительно им улыбнулся. Кто первый поможет мне разъяснить данный небольшой инцидент? Для начала мне очень хотелось бы знать, что накмакфиглы делают в моем городе». Ну, помимо того, что валяются на улице и постепенно приходят в себя. Его кераса сияла так, что слепила глаза. А еще он крепко пах мылом, что Тиффани вполне устраивало. Тиффани начала было поднимать руку, но миссис Пруст схватила ее за локоть и решительно дернула вниз. Тиффани еще более решительно стряхнула руку старой ведьмы и не менее решительным голосом объявила: «Я помогу, капитан!» «А кто вы?» «Беги, как только сможешь», — сказала себе Тиффани, но вслух произнесла. «Тиффани болит, сэр». «Вышли прогуляться и выпить с подружкой, да?» «Нет», — сказала Тиффани. «Да», — быстро вклинилась миссис Пруст. Капитан склонил голову на бок. «Значит, лишь одна из вас вышла прогуляться». «Не слишком весело», — заметил он, нацелившись карандашом в блокнот. Тут герцогиня решила, что с нее хватит. Она наставила дрожащий от ярости обвиняющий перст на Тиффани. «Дело яснее ясного, полисмен. Эта ведьма знала, что мы вышли в город с целью купить ювелирные украшения и сувениры. И, очевидно, повторяю, очевидно, сговорилась с теми дьяволами ограбить нас». «Неправда!» – возмутилась Тиффани. Капитан поднял руку, словно герцогиня была потоком транспорта, который требовалось остановить. «Мисс Болит, вы действительно призвали в город фиглов?» «Ну, в общем, да. Но я не нарочно. Это был, типа, внезапный импульс. Я не хотела». Капитан снова поднял руку. «Помолчите минуту, будьте любезны». Он потер нос, потом вздохнул. «Мисс Болит, я арестовываю вас по подозрению в... В общем, у меня просто подозрительность сегодня разыгралась, скажем так. Кроме того, мне прекрасно известно, что фигла, который не желает, чтобы его заперли, запереть невозможно. Если они вам действительно друзья, то, наверное...» Тут он обвел присутствующих многозначительным взглядом. «Не захотят доставлять вам дополнительные неприятности, и тогда все мы сможем спокойно поспать этой ночью. Капитан Ангва проводит вас в дом стражи. Миссис Пруст, не будете ли вы так любезны пройти с ними и объяснить вашей юной подруге основные принципы поведения в городе?» Капитан Ангва оказалась женщиной, красивой блондинкой, но какой-то странной. Капитан Маркоу повернулся к герцогине. «Мадам, мои коллеги будут счастливы сопроводить вас до любой другой таверны или гостиницы в городе. Я вижу, ваша горничная держит объемистую сумку. Видимо, внутри упомянутое вами ювелирное изделие. Если я прав, можем ли мы убедиться, что его не украли?» Ее светлости такой оборот событий пришелся не по душе. Но жизнерадостный капитан не обратил на это никакого внимания. Как настоящий профессиональный полицейский, он прекрасно умел не видеть то, чего не хотел видеть. Кроме того, он явно дал понять, что в любом случае не намерен слушать возражения. Роланд открыл сумку, вытащил покупку и поднял ее на всеобщее обозрение. Оберточная бумага была аккуратно снята, и в свете ламп что-то засверкало так ярко, словно не просто отражало свет, но и само порождало его в глубинах многочисленных драгоценных камней. Это была диадема. Некоторые стражники разинули рты. Роланд выглядел весьма самодовольным. Летиция имела просто уже неприлично радостный вид. Миссис Пруст вздохнула. А Тиффани на секунду вернулась в прошлое. Она снова стала маленькой девочкой, читающей книгу волшебных сказок, уже зачитанную до дыр ее старшими сестрами. Но она видела в этой книге то, чего не заметили они, самую суть. Книга лгала. То есть не совсем лгала, просто говорила правду, которую тебе не хотелось бы знать. Только девочки-блондинки с голубыми глазами имеют шанс заполучить принца и сверкающую корону. Такое фундаментальное свойство Вселенной. Хуже того, фундаментальное свойство твоего собственного цвета волос. Рыжие и брюнетки еще имеют шанс не оставаться на роли статисток и сыграть более значительную роль в истории. Но если твой цвет неопределенный, мышасто-коричневый, больше, чем на роль прислуги, даже и не рассчитывай. Или можешь стать ведьмой. Да. Не обязательно тупо следовать сюжету. Ты можешь изменить его не только для себя, но и для других. Можешь изменить все, просто взмахнув рукой. Тиффани все равно вздохнула, потому что диадема была такой красивой. Но ее здравый смысл ведьмы тут же зашептал. «Ну и как часто ты сможешь красоваться в ней, мисс? Раз в 4 года 29 февраля? Или еще реже? Такая дорогая штука должна постоянно лежать в сейфе». «Значит, она не украдена», — радостно констатировал капитан Маркоу. «Это хорошо, верно? Мисс Болит, я надеюсь, вы скажете своим маленьким приятелям, чтобы они тихо и спокойно шли за нами». Тиффани посмотрела на Нак Макфиглов, которые вели себя очень смирно, словно не оправились пока от потрясения. «Разумеется, когда 30 отчаянных бойцов избиты и приведены к повиновению одним крошечным человечком, им требуется некоторое время, чтобы прийти в себя и придумать удобоваримое объяснение». Роб Всякограб посмотрел на нее с весьма редким на его лице выражением стыда. «Извини, мисс», — пробормотал он, — «мы слишком сильно напились. Выпивка такая штука, ведаешь ли, накатишь стакашек, и тут же еще стакашек хочется, и так, пока не свалишься с ног, и лишь тогда точно ведаешь, что стакашков было достаточно. Кстати, что это за дрянь, мятый ликер? Цвет такой приятный, зелененький. Я поди целое ведро выхлестал, мыслю нет толку поминать, как мы огорчены. Зато мы сыскали для тебя этого огрызка бесполезного». Тиффани обозрела руины королевской головы. В свете факелов таверна походила на некий скелет здания. Пока она смотрела, одна из балок начала потрескивать, а потом как-то сконфуженно рухнула в кучу поломанной мебели. «Я просила вас разыскать его, а не громить таверну», — сказала она и сложила руки на груди. Фиглы в ужасе сгрудились вместе. Следующая стадия женского гнева именовалась «топать ножкой» и обычно завершалась тем, что фиглы в слезах разбегались кто куда. Сегодня, впрочем, дело ограничилось тем, что они беспрекословно построились парами и побрели вслед за Тиффани, миссис Пруст и капитаном Ангвей. Капитан кивнула миссис Пруст и спросила: «Думаю, мы все согласимся, что лучше обойтись без наручников. Да, леди?» «О, вы же меня знаете, капитан», — ответила миссис Пруст. Ангва прищурилась. «Да, но о вашей юной подружке я не знаю ничего». «Метлу понесете вы, миссис Пруст. Спасибо». Тиффани поняла, что спорить бесполезно, и отдала метлу без возражений. Дальше они шли молча, не считая тихого бормотания накмакфиглов. Через некоторое время Ангва заметила: «Не слишком-то сейчас удачное время, чтобы разгуливать в черных остроконечных шляпах, миссис Пруст. На равнинах недавно случился очередной инцидент. В одном захолустном городке, куда никто никогда не заезжает, избили старушку, потому что у нее была колдовская книга». «Нет!» Все остановились взглянуть на застывшую Тиффани, а фиглы наткнулись на ее ноги. Капитан Ангва печально покачала головой. «Мне жаль, мисс, но это правда. Колдовская книга оказалась сборником клатчской поэзии. Такие, знаете, весьма подозрительные буквы с завитушками. Наверное, и правда чем-то похожа на книгу заклинаний. Для тех, кому очень хочется так думать. Старушка умерла». «Во всем виновата Таймс», — объявила миссис Пруст. «Они понапишут ерунды, а у народа потом дурные мысли появляются». Ангва пожала плечами. «Я слыхала, те, кто избил старушку, были не сильны в чтении». «Вы должны остановить это!» — крикнула Тиффани. «Как, мисс? Мы городская стража. За пределами стен у нас нет никакой юрисдикции. В сельской местности полно городков, о которых мы слыхом не слыхивали. Я не знаю, откуда возникают дурные идеи. Словно из воздуха появляются». Капитан потерла ладони. «У нас в городе, разумеется, никаких ведьм нет. Зато полным-полно женщин, которые выходят вечерком оторваться. Верно, миссис Пруст?» Капитан подмигнула. Точно подмигнула. Тиффани была уверена, что ей не померещилось. Как не померещилось и то, что капитану Маркоу не слишком по душе пришлась герцогиня. «Тогда настоящие ведьмы прекратят эти безобразия», — заявила Тиффани. «В горах-то они точно есть, миссис Пруст». «Но в городе нет ни одной. Ты же слышала, что сказала капитан». Миссис Пруст обожгла Тиффани взглядом и прошипела. «Мы не спорим при обычных людях. Они от этого нервничают». Они остановились перед большим зданием, вход в которое освещали синие лампы. «Добро пожаловать в дом стражи, леди», — сказала капитан Ангва. «Теперь, мисс Болит, я запру вас в камере, очень чистой и опрятной. Никаких мышей, ну, почти никаких. И если миссис Пруст согласится составить вам компанию, я тоже соглашусь проявить, скажем так, некоторую забывчивость и оставить ключ в двери. Понимаете? Пожалуйста, не покидайте здание, иначе за вами начнется охота». Она посмотрела в глаза Тиффани и многозначительно добавила: «Охота – это страшное дело. Просто ужасно, когда за тобой охотятся». Она провела их по коридорам и вниз по лестнице, а потом жестом пригласила расположиться в одной из камер, имевших на удивление удобный вид. Дверь камеры со стуком захлопнулась. Они услышали, как шаги капитана стихают на каменных плитах коридора. Миссис Пруст подошла к двери и просунула руку сквозь решетку. Раздался звон металла, и рука появилась снова, на этот раз с ключом в ней. Миссис Пруст вставила его в замочную скважину изнутри и повернула на два оборота. «Ну вот», — сказала она. Теперь мы в двойной безопасности». «Оч, кривенс!» — вскричал роб всякограб. «Что с нами сталося? Заперты в кутузке!» «Опять!» — простонал Вулли Валенок. «Позор-то какой! Как я буду сам себе в глазоньки-то зрить тепереча?» Миссис Пруст села на скамью и воззрилась на Тиффани. «Итак, милочка, что же такое мы с тобой видели? У него нет глаз, как я заметила. Нет зеркал, души. Может, и души тоже нет». Тиффани почувствовала себя глубоко несчастной и бесполезной. «Я не знаю. Я встречала его один раз прежде, на дороге. Фиглы пробежали прямо насквозь. Прошли через него, как нож сквозь масло. Он вроде призрака. И он воняет. Вы заметили запах? А потом вся толпа набросилась на нас. Что плохого мы сделали?» «Я сомневаюсь, что он – это он», – заметила миссис Пруст. «Скорее, оно. Демон какой-то, что ли, не знаю. Я плохо знакома с демонами. Мой конек – мелкорозничная торговля. Хотя я не сказала бы, что в ней нет совсем ничего демонического». «Даже Роланд ополчился на меня», – посетовала Тиффани. «А ведь мы всегда были друзьями». «Ха-ха», – сказала миссис Пруст. «Что ха-ха?» – взвелась Тиффани. «Не смейте на меня хахакать. Я, по крайней мере, не наряжаю ведьму в смехотворные наряды». И тут миссис Пруст ее ударила. Это было словно удар дурацким шуточным резиновым карандашом. «Ах ты нахальная пигалица, грубая девчонка! Прежде всего я наряжаю ведьм в безопасные наряды». Высоко под потолком камеры Вулли Валенок толкнул роба всякограба под ребра и спросил: «Разве ж мы дозволяем кому колотить нашу мал-мала великучу коргу, а, роб?» Роб всякограб прижал к его губам палец. «Ах, когда женщины рядятся, лучше не лезть нам, Вулли, поверюшь, я женатик и ведаю, о чем толкую. Коли влезешь и мигнуть не успеешь, как они обе примутся за тебя совместно, и я не прохмурите бровки, складайте ручки и топайте ножкой, нет. Дело такими колотушками великими закончится, что и жить не восхочешь». Ведьмы сердито уставились друг на друга. Тиффани вдруг ощутила легкую дезориентацию, словно перескочила от «а» к «я», миновав весь остальной алфавит. «Я действительно тебя ударила, милочка?» – спросила миссис Пруст. «Да», – резко ответила Тиффани. «До сих пор больно». «Почему мы так себя вели?» – удивилась миссис Пруст. «Честно говоря, я вдруг возненавидела вас», – призналась Тиффани. «Всего на секунду, но это меня напугало. Я просто хотела избавиться от вас. Вы показались мне...» «Абсолютно неправильной», — подсказала миссис Пруст. «Точно!» «А, — сказала миссис Пруст, — раздор, раздор. Гони ведьму. Всегда и во всем вини ведьму. Как все началось? Видимо, нам придется разобраться. Когда ты стала ведьмой, милочка?» «Полагаю, где-то лет 8, — ответила Тиффани. И она рассказала миссис Пруст историю миссис Язвы, ведьмы из каштанового леса. Старуха присела на солому и слушала очень внимательно. «Мы знаем, что такое порой случается», — сказала она наконец. «Примерно раз в несколько сотен лет все вдруг начинают думать, что ведьмы очень плохие. Никто не знает, почему. Просто вот так происходит, и все тут. Ты делала в последнее время что-нибудь привлекающее внимание? Какую-нибудь особенно сильную магию творила?» Тиффани подумала и сказала: «Ну, был роитель. Но он, в общем, не такой уж страшный оказался. А до этого была королева эльфов, но это давно. Она, конечно, была отвратительной, но я просто ударила ее сковородкой по голове. Ничего другого я тогда не умела». «А, да, наверное, стоит упомянуть, что пару лет назад я поцеловала Зиму». Миссис Пруст и так слушала с разинутым ртом, но тут, кажется, самообладание окончательно ей изменило. «Так это была ты?» «Да», – ответила Тиффани. «Ты уверена?» – уточнила миссис Пруст. «Да, я уверена». «И на что это было похоже?» «Холодно, а потом мокро. Я не хотела, так само собой вышло. Ладно, я сожалею, довольны?» 2 года назад, задумчиво повторила миссис Пруст. Интересно. Проблемы ведь примерно тогда и начались. Ничего особенно заметного. Просто люди вдруг перестали нас уважать. Что-то такое в воздухе появилось. Ну, вроде того парня с камнем, которого ты видела сегодня. 1 год назад ему бы такое и в голову не пришло. Прежде люди всегда вежливо кивали мне при встрече, а теперь они хмурятся. Или делают такой знак, знаешь, словно я приношу несчастье. Другие ведьмы тоже заметили. А в ваших краях как дела обстоят? «Не знаю», — сказала Тиффани. «Люди меня немного побаиваются, но в целом ничего страшного. Они же почти все мне дальние родственники». «Впрочем, действительно, какое-то странное ощущение появилось. Но я думала, что так и должно быть, ведь я поцеловала Зиму, и все об этом знают. Честно говоря, только об этом и сплетничают. Ну что здесь такого? Я ведь всего разочек». «В городе народу больше, и мы стиснуты плотнее, чем в сельской местности. А у ведьм долгая память. Я имею в виду не одну ведьму, а всех сразу». Если сложить наши воспоминания, мы можем вспомнить действительно давние и действительно скверные времена. Тогда надеть черную шляпу означало немедленно получить камень в спину, если ничего похуже. А если еще немного углубиться в историю, это была словно чума, сказала миссис Пруст. Дурацкие идеи будто сами расползались или разносились ветром от человека к человеку. Яд проникает прежде всего туда, где его уже готовы принять. Всегда найдется повод швырнуть камень в странную старушку. Всегда проще обвинить в своих бедах не себя, а другого. И стоит лишь кого-то вслух назвать ведьмой, как сразу найдется столько обвинителей, ты удивишься. «Они забили камнями ее кота», – задумчиво, словно сама себе, сказала Тиффани. «И вот теперь за тобой гоняется какой-то человек без души, который воняет так, что его вонь даже ведьм заставляет ненавидеть ведьм. Кстати, мисс Тиффани болит. Ты не испытываешь случайно желание поджечь меня?» «Нет, конечно», – ответила Тиффани. «Или расплющить меня под грудой камней?» «Вы о чем?» «Камни – это еще ерунда», – сказала миссис Пруст. «Ты слышала, наверное, как люди говорят о том, что где-то сожгли ведьму. Но я подозреваю, настоящую ведьму на костер калачом не заманишь. Видимо, сжигали в основном ни в чем не повинных бедных старушек. Ведьмы слишком мокрые». Жечь их – лишь хорошие дрова зря тратить. Но что может быть проще, чем сбить с ног беспомощную старушку, а потом придавить ее на манер бутерброда амбарной дверью и наваливать сверху камни до тех пор, пока она не лишится дыхания? Тут-то, разумеется, все зло сразу и уйдет. Одна заковыка – проблемы на этом не кончаются». «Ну ничего, можно еще старушек найти, а когда они закончатся, стариков. Всегда чужаков. В округе всегда сыщется кто-то посторонний. Ну, а если не сыщется, очередь может дойти до тебя самого. Тут и прекращается безумие, когда все безумцы закончатся. Знаешь, Тиффани болит». Я ведь почувствовала, когда ты поцеловала Зиму. Каждый, у кого есть хоть крупица магического таланта, почувствовал это». Она на минуту замолкла, а потом прищурилась и пристально уставилась на Тиффани. «Что ты пробудила, Тиффани Болид? Что за тварь открыла глаза, которых у нее нет, и задумалась о тебе? Что ты накликала на нас, мисс Тиффани Болид? Что ты наделала?» «Вы думаете...» Тиффани замолкла, а потом продолжила. «Вы думаете, он ищет меня?» Она закрыла глаза, чтобы не видеть гневного лица миссис Пруст, и стала вспоминать день, когда поцеловала Зимового. Ужас, дурные предчувствия, странное ощущение тепла в сердцевине, холода и льда. Что касается самого поцелуя, то он был нежным, словно шелковый платок, упавший на ковер. До тех пор, пока она не направила весь жар солнца в губы Зимового и не расплавила его, словно сугроб. Лед и пламень. Пламень и лед. Она всегда хорошо управлялась с огнем. Огонь всегда был ее другом. Не то чтобы Зима действительно умерла в тот день. Были потом и другие зимы, но не такие холодные, не такие суровые, нет. Это был не просто поцелуй. Она сделала то, что было должно, в нужный момент. Так поступают ведьмы. Почему ей пришлось так поступить? Потому что все это была ее вина, потому что она не послушалась мисс Тинету и приняла участие в танце, который не был на самом деле танцем, а был магическим обрядом смены времен года. В ужасе она подумала, когда все закончится? Ты делаешь глупость, потом делаешь все, чтобы ее исправить. А пока исправляешь, совершаешь очередную глупость. Когда же будет этому конец? Миссис Пруст наблюдала за ней, словно завороженная. «Я всего лишь танцевала», — сказала Тиффани. Миссис Пруст положила руку ей на плечо. «Милочка, я думаю, тебе придется станцевать снова». «У меня есть очень здравое предложение, мисс Тиффани Болид. Ты готова его выслушать?» «Да», — ответила Тиффани. «Тогда послушай моего совета», — сказала миссис Пруст. «Обычно я держу их при себе. Но тот случай с мальчишкой и камнем меня развеселил, и я сейчас в настроении для доброго настроения». «Есть одна леди, которая, полагаю, будет очень рада поговорить с тобой. Она живет в городе, но ты ее никогда не найдешь, сколько ни пытайся. Она же, напротив, найдет тебя в мгновение ока. И когда это случится, мой тебе совет – внимательно выслушай все, что она тебе скажет». «И как же мне ее найти?» — спросила Тиффани. «Ты, верно, слишком сильно погрузилась в жалость к себе и поэтому не слушала», — оборвала ее миссис Пруст. «Она сама найдет тебя. Ты сразу поймешь, поверь мне». Она сунула руку в карман и достала маленькую круглую баночку, с которой тут же сняла крышку при помощи длинного черного ногтя. У Тиффани защипала в носу. «Понюшку?» — спросила миссис Пруст, предлагая баночку Тиффани. «Мерзкая привычка, конечно, но прочищает нос и мозги». Она взяла щепотку коричневого порошка, положила его на тыльную сторону другой руки и всосала в нос со звуком духового оркестра в реверсивном режиме. Потом кашлянула, пару раз моргнула и сказала: «Конечно, коричневые козявки далеко не всех приводят в восторг. Зато добавляет некоторый шарм к образу страшной ведьмы. Кстати, думаю, нам скоро подадут ужин». «Они собираются нас кормить?» – удивилась Тиффани. «О да, они неплохие ребята. Хотя вино в последнее время подвыдохлось, как мне кажется», – сказала миссис Пруст. «Но мы же в тюрьме». «Нет, милочка, мы в участке. И мы тут для нашей же пользы. Хотя никто вслух об этом не говорит. Видишь ли, пока мы внутри, все остальные заперты снаружи. А полицейские в целом весьма не глупы, хотя и ведут себя порой по-идиотски. Они знают, что людям нужны ведьмы. Мы не представители властей, но мы знаем, что такое правильно и неправильно. А также, когда правильное – правильно, и неправильное – неправильно. Миру нужны те, кто работает на грани, кто сглаживает углы и равняет края, а также решает маленькие проблемы. В конце концов, мы же почти люди, почти все время. И почти каждое полнолуние капитан Ангва приходит ко мне за рецептом на вакцину от чумки. Банка с нюхательным табаком появилась снова. Через пару минут до Тиффани дошло. «Но ведь чумкой болеют собаки». «И оборотни», — добавила миссис Пруст. «А-а-а, она мне сразу показалась какой-то странной». «Имей в виду, она успешно себя контролирует», — сказала миссис Пруст. «Живет с капитаном Маркоу и никого не кусает. Ну, хотя, если подумать, вероятно, покусывает в некоторые моменты капитана Маркоу. Но рот на замок. О некоторых вещах лучше не болтать. Думаю, ты согласишься. Случается так, что законное неправильно». И порой нужна ведьма, чтобы заметить это. А порой еще и коп, если у тебя, конечно, под рукой есть правильный коп. Мудрые люди это понимают, глупые – нет. Проблема в том, что глупые люди бывают слишком смекалистыми. Кстати, мисс, твои шумные друзья сбежали. «Да», — ответила Тиффани. — Я знаю. — Какой стыд! Они же очень правдиво обещали страже оставаться под замком. Миссис Пруст явно вознамерилась восстановить свою репутацию первостатейной язвы. Тиффани откашлялась. — Ну, — сказала она, — полагаю, Роб Всякограб ответил бы на это, что есть время соблюдать клятвы и есть время их нарушать. Причем какое время именно сейчас, знают только фиглы. Миссис Пруст широко улыбнулась. «Говоришь почти как местная, мисс Тиффани Болит». «Если вам нужен кто-то, чтобы охранять что-то, в охране не нуждающееся, потому что никто в здравом уме не подумает это красть, тогда капрал Нопс из городской стражи ваш». В отсутствие других слов для описания его породы, а также надежных биологических доказательств обратного – человек. Сейчас он стоял посреди черных, похрустывающих руин королевской головы и курил сигаретку, состряпанную из вонючих окурков предыдущих сигарет, завернутых в свежую папиросную бумагу. Главный секрет – непрерывно затягиваться, пока из недр этой мерзкой смеси не появится хоть какой-то дымок. Он не почувствовал, как с него сняли шлем, и даже почти не заметил хирургически точного удара по голове, и уж точно не ощутил, как маленькие мозолистые руки аккуратно водрузили шлем обратно на его бесчувственное тело. «Хорошо», — хрипло прошептал Роб Всякограб, нервно озирая обугленные руины. «Теперь времени мало у нас осталось, ведаете ли, и потому...» «Так-так», — раздался во тьме чей-то голос. «Я ведь ведал, что вы, отвратцы, вернетесь сюда, если подождать». «Как собака к блевотине своей возвращается, а дурак к своим глупостям, так и преступник на место преступления стремится». Стражник, именуемый мал-мало чокнутым Артуром, зажег спичку, которая для существа размером с фигла была как целый факел. Раздался звяк, и на мостовую перед ним упал, с точки зрения фигла, щит, который для обычного стражника был стандартным полицейским жетоном. «Это чтобы вы, мелкие дураки, знали, что я сейчас не на службе, ясно? Каков же я коп без жетона? Просто изведать хочу, с чего это вы, мал-мала паразиты, толкуете справно, прям как я, хоть я и не фигл ни разу». Фиглы уставились на роба всякограба, который пожал плечами и спросил: «Ну и кто ж ты тогда, по-твоему, беса тебя забери?» Мал-мало чокнутый Артур задумчиво провел пятерней по волосам, из которых, на удивление, ничего интересного не выпало. «Ну, мои ма и па толковали, я карлик есть, как и они». Он замолк, потому что фиглы принялись хихикать и в восхищении хлопать себя по бедрам, что, судя по всему, могло продолжаться довольно долго. Мал-мало чокнутый Артур понаблюдал за ними немного, а потом заорал: «Сие не смешно есть!» «Ты себя-то послушай!» — всхлипнул роб всякограб, вытирая выступившие от смеха слезы. «Ты ж по-фигловски глаголишь, верняк! Тебя что, ма и па твои не рассказали ничего? Мы фиглы! Родимся уже, зная фигловский! Кривенс! Мы словно собаки, что с рождения ведают, как им лаять! И ты говоришь нам, будто ты карлик! Еще скажи, что ты пикси!» Мал-молочокнутый Артур задумчиво уставился на свои башмаки. «Мой па сию обувку сточал. Я так и не посмел сказать ему, что не люблю башмаков. Вся семья лет, наверное, сотню башмаки точала и чинила, и вот однажды старейшины позвали меня и открыли, что я найденыш есть. Они странствовали и нашли меня, мал-мало дитя, у дороги, рядом с трупом перепелятника, коего я придушил. Видать, тварь сия меня из колыбели украла, чтобы птенцам своим скормить. И тогда старшины посовещались и решили оставить меня у себя. Я был полезный, мог лису загрызть и все такое, но теперь мне пора отправиться в мир большой и сыскать, кто мой народ есть», — сказали они. «Ну, паренек, тогда ты, считай, нас сыскал уже», — сказал роб всякограб, хлопнув его по спине. «Не зря ты своих старых сапожников послушал. Они тебе слово мудрое рекли, то правда». Он помолчал минуту и добавил: «Хотя вот заковыка тут есть небольшая. Ты же не к ночи путь помянут, коп?» Потом он слегка отскочил назад, просто на всякий случай. «То верно», — самодовольно согласился мал-мало чокнутый Артур. «Как верно и то, что вы банда закоренелых пьяниц и воришек, лишенных даже капли уважения к закону». Фиглы радостно закивали, соглашаясь, хотя роб всякограб счел нужным добавить: «Не забудь помянуть про алкоголизм и бесчинство. Будь любезен, нам не хотелось бы, чтобы ты нас недооценивал». «А как насчет улиточного скотократства?» — внес свою лепту Вулли Валенок. «Ну, — сказал роб всякограб, — улиточное скотократство, честь говоря, мы пока только осваиваем». «У вас что, вообще добрых качеств нет?» — в отчаянии спросил мал-мало чокнутый Артур. Роб всякограб выглядел озадаченным. «Ну, мы типа думаем, что это и есть наши добрые качества. Но если уж тебе охота придираться, мы никогда не крадем у бедняков последние деньги, сердца наши из чистого золота, хотя, наверное, части, ладно, целиком, чужого. И мы изобрели рецепт горностая во фритюре. Это ведь кое-чего достоит». «Да что хорошего в жареном горностае?» «Ну, по крайней мере, никому другому не приходится его жарить. Он как взрыв вкуса есть. Ты набираешь рот, потом чуешь вкус, а потом взрыв». Мал-мало чокнутый Артур, сам того не желая, заулыбался. «У вас что, парни, вообще совести нет?» Роб всякограб улыбнулся в ответ. «Не знаю, что это», — ответил он. «Но если эта штука у нас есть, значит, мы ее у кого-то стибрили». «А как же бедная мал-мала беликучая девица, что сидит под замком в доме стражи? По что вы удрали, а ее бросили?» — допытывался мал-мало чокнутый Артур. «О, с ней до утра ничего не станется!» «Высокомерно, как мог в данных обстоятельствах», — ответил роб всякограб. «Она корга премогучая есть!» «Да неужели так-то? А еще вы, мал-мало отвратцы, разнесли в дребезги целый кабак. По-вашему, это тоже хорошее дело?» На сей раз, прежде чем ответить, роб всякограб наградил его задумчивым взглядом. «Да уж, мистер полицейский, кажись, ты вправду двуедин. И фигл, и коп. Ну да ладно, на свете всякое бывает. Но вот вопрос великий для вас двоих. Ты, когда тыришь что не то, стучишь потом сам на себя, али как?» В доме стражи сменились дежурные. Кто-то подошел к камере и застенчиво протянул миссис Пруст большой поднос с холодными мясными закусками, с оленьями, бутылкой вина и двумя бокалами. Нервно глянув на Тиффани, стражник прошептал что-то мисс Пруст, после чего она ловким движением извлекла из кармана маленький пакетик и незаметно сунула в руку копа. Потом она отошла от решетки и снова уселась на солому. «Я гляжу, ему хватило ума открыть бутылку вина и дать вину подышать», — сказала она и добавила, заметив вопросительный взгляд Тиффани. «У младшего констебля Хопкинса есть небольшая проблема из разряда тех, о которых лучше не знать его мамочке. А я снабжаю его целебной мазью. Бесплатно, разумеется. Рука руку моет, как говорится. Хотя в данном случае, я надеюсь, юный Хопкинс предварительно как следует все продезинфицировал». Тиффани никогда прежде не пила вина. У себя в деревне она пробовала только сидр или пиво, которые содержали в себе достаточно алкоголя, чтобы убить маленьких кусачих тварей, но недостаточно, чтобы как следует ударить в голову. «Ну, — сказала она, — я не ожидала, что в тюрьме будет вот так». «В тюрьме? Милочка, здесь не тюрьма, я же тебе говорила. Если хочешь узнать, что такое настоящая тюрьма, сходи в Танти. Вот это вправду мрачное местечко. Здесь стражники не плюют в твою еду. По крайней мере, у тебя на глазах. И уж точно никогда не плюют в мою тарелку, можешь поверить. А вот в Танти другое дело. Они любят повторять, что каждый, кто попал к ним, 10 раз подумает, прежде чем совершить преступление, которое снова приведет его в эти стены. Конечно, в последнее время там стало немного полегче, и не все заключенные покидают Танти в сосновых ящиках, но ее каменные стены по-прежнему вопиют, по крайней мере для того, кто умеет слушать. А я-то слышу». Она снова с щелчком открыла табакерку. «Знаешь, что хуже этого крика? Песни канареек в блоке «Д». Туда запирают людей, которых даже повесить боятся. Их бросают каждого в отдельную маленькую камеру, а для компании дают канарейку». С этими словами миссис Пруст столь энергично втянула в себя очередную понюшку табаку, что Тиффани начала опасаться, как бы порошок не посыпался у старой ведьмы из ушей. Крышка табакерки с щелчком захлопнулась. «Эти люди, вовсе не обычные убийцы. Они убивали в качестве хобби или по приказу Бога, или от нечего делать, или просто потому, что день с утра не задался. Они делали кое-чего и похуже убийств, но дело всегда заканчивалось убийством. Что, не будешь говядину? Если ты уверена...» Миссис Пруст сделала паузу, чтобы отрезать себе приличный кусок маринованного мяса, и продолжила. «Занятно. Но эти жесткосердные люди очень любят своих канареек и плачут, когда те умирают. Надзиратели утверждают, что это притворство, но я не так уверена. В молодости я выполняла мелкие поручения для надзирателей, и я видела эти тяжелые двери и слышала пение птиц. И порой гадала, в чем разница между обычным человеком и этими людьми, которых ни один палач в городе, даже мой отец, который мог вздернуть преступника за 7,5 секунд, не решался повесить, потому что опасался, что они удерут даже из адского пламени, чтобы отомстить». Мисс Пруст замолкла и передернула плечами, словно стряхивая воспоминания. «Такова жизнь в большом городе, милочка. Это тебе не постелька с примулами, как в деревне». Тиффани не слишком понравилось, что ее опять назвали «милочкой». Но ее разозлило не это. «Постелька с примулами?» – переспросила она. В тот день, когда мне пришлось срезать висельника, никакой постельки с примулами поблизости не наблюдалось. И она рассказала миссис Пруст про мистера Пуста, Эмбер и букет из сорняков. «И твой отец рассказал тебе об избиении?» – уточнила миссис Пруст. «В конце концов, все дело в душе». Ужин оказался вкусным, вино удивительно крепким, а солома гораздо чище, чем можно было ожидать в таком месте. Сегодня был длинный и трудный день. Причем уже далеко не первый. «Пожалуйста», – сказала Тиффани, – «давайте поспим. Мой отец всегда говорил, что утром все кажется не таким скверным». Повисла пауза. «Если подумать», – сказала наконец миссис Пруст, – «твой отец, скорее всего, в данном случае ошибается». Тиффани погрузилась в пучину усталости. Ей снились канарейки, поющие во тьме. Может, ей просто померещилось? Но на секунду, открыв глаза, она увидела тень старой женщины, пристально наблюдающей за ней. И это определенно была не миссис Пруст, которая ужасно храпела. Старуха задержалась на секунду, а потом пропала. Тиффани не забывала. Мир полон всяческих предзнаменований, и какие из них считать важными, решаешь ты сама».